43. Гено. Приказание кардинала было спешное, и Гено не заставил себя ждать. Он нашел больного в постели с посиневшим лицом, распухшими ногами, с судорогами в желудке. У кардинала был жестокий приступ подагры. Он мучился ужасно и проявлял нетерпение, как человек, не привыкший к страданиям. Увидев Гено, он воскликнул: «Ну, теперь я спасен!» Гено был человек очень ученый и очень осторожный, который не нуждался в критике Буало, чтобы заслужить подобную репутацию. Когда он встречался с болезнью, закрадись она хоть в тело самого короля, он обращался с больным безо всякой пощады. Он не сказал таким образом Мазарини, как ждал министр: «Врач пришел, прощай болезнь». Напротив, осмотрев больного с весьма мрачным видом, он воскликнул только: «О! В чем дело, Гено? И что за лицо у вас?» «У меня такое лицо, какое должно быть, чтобы лечить ваш недуг. У вас очень серьезная болезнь, монсеньор». «Подагра?» «О да, подагра. С осложнением, монсеньор». Мазарини приподнялся на локте и спросил с беспокойством: «Неужели я болен опаснее, чем думаю?» «Господин кардинал», — ответил Гено, садясь у постели, — «вы много потрудились в своей жизни, вы много страдали». «Но я еще, кажется, не стар. Подумайте, мне только 52 года». «О, господин кардинал, вам гораздо больше. Сколько лет продолжалась фронда?» «Зачем? Вы спрашиваете об этом». «Из медицинских соображений». «Да почти 10 лет». «Хорошо. Считайте каждый год фронды за 3 года. Выходит 30 лет, лишних 20. 20 и 52, 72 года. Стало быть, вам 72 года, а это уже старость». Говоря это, он щупал пульс больного. Пульс показался ему таким плохим, что он тотчас прибавил, несмотря на возражение Мазарини: «Если считать каждый год фронды за 4 года, то вам будет 82». Мазарини, побледнев, спросил еле слышным голосом: «Вы говорите серьезно?» «Да, к сожалению», — отвечал медик. Кардинал дышал так тяжело, что даже неумолимый доктор сжалился бы над ним. «Болезни бывают разные», — промолвил Мазарини. «С некоторыми можно справиться». «Это правда, монсеньор. И по отношению к человеку такого ума и мужества, как ваше высокопреосвященство, не следует прибегать к уверткам». «Не правда ли?» — воскликнул Мазарини почти весело. «Ибо в конечном счете для чего существует власть, сила воли? Для чего существует талант, ваш талант, Гено? И чему, в конце концов, служат наука и искусство, если больной, обладающий всем этим, не может избежать угрожающей ему опасности?» Гено пытался вставить слово, но Мазарини, не дав ему открыть рта, продолжал: «Вспомните, что я самый послушный из ваших больных, если я повинуюсь вам». «Знаю, знаю», — кивнул Гено. «Так я выздоровею?» «Господин кардинал, ни силы, ни воля, ни могущество, ни гений, ни наука не могут остановить болезни, которую Бог насылает на свое создание. Когда болезнь неизлечима, она убивает, и тут ничего не поделаешь». «Так моя болезнь смертельна?» — спросил Мазарини. «Да, монсеньор». Кардинал упал в изнеможении, как человек, раздавленный огромной тяжестью. Но у Мазарини были закаленная душа и мощный ум. «Гено», — сказал он, приподнимаясь, — «вы позволите мне проверить ваше решение? Я соберу ученейших врачей всей Европы и посоветуюсь с ними. Я хочу жить, с помощью каких бы то ни было лекарств». «Вы напрасно думаете», — отвечал Гено, — «что я один решился бы произнести приговор такой драгоценной жизни, как ваша. Я опрашивал ученейших медиков Европы и Франции, 12 человек». «И что же?» «Они считают, что болезнь ваша смертельна. В моем портфеле протокол консультации, подписанный ими. Если вам угодно прочесть эту бумагу, вы увидите, сколько неизлечимых болезней мы нашли у вас. Во-первых...» «Не нужно, не нужно!» — вскричал Мазарини, отталкивая бумагу. «Не нужно, Гено. Я сдаюсь». И глубокая тишина, во время которой кардинал собирался с духом и силами, последовала за бурной взволнованностью предыдущей сцены. «Есть еще кое-что», — промолвил Мазарини. «Есть знахари, шарлатаны. В моей стране те, от кого отказываются врачи, пробуют свой последний шанс у площадных лекарей, которые 10 раз убьют, но 100 раз спасут жизнь». «Разве вы не заметили, ваше преосвященство, что я в течение последнего месяца сменил по крайней мере 10 лекарств?» «Да? И что же?» «А то, что я истратил 50 тысяч ливров, чтобы купить у всех этих плутов их секреты. Список исчерпан, мои средства тоже. Вы не извлечены, а без моего искусства вы были бы мертвы». «Это конец», — промолвил тихо кардинал. «Это конец». Он бросил мрачный взгляд на все свои богатства. «Надо расстаться со всем этим», — прошептал он. «Я умираю, Гено? Я умер?» «О, нет еще», — вымолвил доктор. Мазарини схватил его за руку. «Когда же?» — спросил он, глядя расширившимися глазами прямо в лицо невозмутимого медика. «Таких вещей не говорят, монсеньор. Обыкновенным людям нет, но мне. Каждая минута моей жизни стоит сокровищ. Скажи мне, Гено!» «Нет-нет, монсеньор. Я так хочу, скажи. О, дай мне хоть месяц, и за каждый из этих 30 дней я заплачу тебе по 100 тысяч ливров». «Бог дает вам дни, а не я», — отвечал Гено. «Бог даст вам не больше 2 недель». Кардинал тяжело вздохнул и упал на подушку, прошептав: «Спасибо, Гено, спасибо». Затем, когда медик собрался уходить, он приподнялся и сказал, устремив на него пламенный взгляд: «Никому ни слова, ни слова. Я знаю эту тайну уже 2 месяца, вы видите, я умел хранить ее. Ступайте, Гено, я позабочусь о вас. Верите Бриену прислать мне чиновника, которого зовут Кальбером. Ступайте».